Пролог. Пленных не брать. Командование мятежной шхуной взял на себя штурман Пендейс. Это было невероятно. Это было настолько невероятно, что капитану показалось, что он сейчас умрет. Потом ему вспомнился недавний сон. Словно он стоял и смотрел, как горит его дом. Он знал, что дом загорелся не сразу, а медленно, нехотя, словно он был живой, и словно он долго раздумывал, потом решил загореться и вспыхнул. И теперь капитан смотрел, как он горит и с громким треском сыплет искрами, занимаясь пламенем все в новых и новых местах. У дома был привязан пес, старый, уже седой. Пес жил в семье, Бог знает сколько времени, и служил верой и правдой. И теперь он должен был сгореть вместе с домом, потому что у капитана не было сил подойти и отвязать его. Сначала пес рвался и лаял, отчаянно и исступленно, изо всех своих сил, пытаясь вырвать кольцо из столба. Но столб был крепкий, и цепь была крепкая, и скоро пес, задохнувшись и обессилев, понял, что ему не спастись. Он лег и заплакал, застонал прямо по-человечески, скуля, бормоча что-то почти членораздельно в предсмертной тоске, а капитан смотрел на него и не мог шевельнуть ни ногой, ни рукой, застыв словно в ступоре. Командование мятежной шхуной взял на себя штурман Пендейс. Капитан посмотрел на своих людей. Матросы глядели на него с надеждой, ожидая приказов. Сквайр вылез из паланкина и застыл, как громом пораженный. Рядом с ним доктор лег, удрученно щипал свой бакенбард, шепча под нос что-то едва слышное по-русски. Платон, не говоря ни слова, пошел заниматься верблюдами, и скоро он с Бантонда и Беном Гантом уже развьючивали их, поили и привязывали к коновязи. «Что случилось?» — спросил у него Бантонда. «У нас угнали корабль», — ответил Платон. «И похоже, всем нам теперь будет полный абсцесс». Бантонда явно не понял, что всем теперь будет такое, и встревожился еще сильнее, но с расспросами больше не приставал, изредка только поводя на Платона круглыми агатовыми глазами. Капитан, доктор и Сквайр продолжали стоять посреди площади. «Что же теперь делать?» — проговорил Сквайр, наконец. «Теперь надо идти на постоялый двор». «А там разберемся», — ответил капитан, потом решительно добавил. «Доктор, идите с матросами, вставайте на постой. Мистер Трелани, вы можете уже переодеваться. А я с Бантонда двину через мангровы в Форт Энрике. Платон идет со мной. Проследите за сундуком, господа, теперь это наши единственные деньги. Когда я вернусь, будем разбираться». И он ушел. Вернулся капитан поздно, но никто не ложился. Ни матросы, ни джентльмены. Все сидели внизу, в таверне постоялого двора, и подавленно молчали. В таверне было шумно, здесь находились, разговаривали и даже спали другие караванщики. Капитан подсел к команде, хлопнул себя по колену и приказал. «Ну рассказывайте, мать вашу, как вы остались без корабля». Матросы наперебой загомонили, потом стихли и посмотрели на Кока Пирита. Тот откашлялся, вытер рот рукавом и стал обстоятельно рассказывать. Матросы по ходу рассказа дополняли его речь ругательствами. Рассказ Кока был весьма интересен. Оказалось, что после отъезда капитана возле шхуны стали частенько замечать вдову утонувшего рыбака, горе которой все наблюдали на берегу в день прибытия. Но от своего горя Марианна, так звали вдову, быстро оправилась. И вскоре ее можно было видеть в таверне на острове в компании матросов с Архистар и других кораблей. Потом в ее домик зачастил боцман Билли Джонс, и все завидовали ему, потому что женщина была на редкость красива. Бунт на Архистар вспыхнул удивительно быстро. Просто команда как-то мгновенно разделилась на тех, кто оказался с пистолетами, и на тех, у кого пистолетов не было, и кого держали на мушке. Потом на борт поднялись местные рыбаки, чужие матросы и Марианна. Все они были вооружены тесаками и пистолетами, а Марианна улыбалась страшно, и длинные волосы ее развивались, а юбки под ветром задирались, открывая взглядом голые ноги. А боцман спросил у матросов, кто еще из них пойдет искать свободу и счастье, но больше никто не пошел. И тогда штурман Пендейс сказал боцману. «Ты не уйдешь далеко, Билл. Не дури. Ты погубишь корабль». А боцман сказал, что он и не думает идти Маристия, а пойдет вдоль берега и в Гвинейском заливе найдет себе кого-нибудь, кто поведет шхуну дальше. Потом он крикнул штурману. Давай с нами, Джон. Сколько тебе еще ходить под командованием мальчишки? Не пора ли самому стать капитаном? И тогда подлец-штурман перешел на сторону подлеца боцмана, растак его и разодак, и встал рядом с ним. А матросам, слава богу, отдали их рундуки и высадили на берег, и даже денег не отобрали. Последним в шлюпку садился кокпирит, и подлец-штурман сказал ему даже несколько слов, прощаясь. «Вспомни, что он сказал, Пирит», — настойчиво попросил капитан, он даже придвинулся к коку. И в голосе капитана всем вдруг почудилась надежда. «Да как-то чудно он сказал», — ответил кок. «Сказал он что-то про рыбу». «А что именно он сказал о рыбе?» — переспросил капитан. «Вспомни, это очень важно». Он сказал, «Уходим мы, дескать, в Гвинейский залив, а там рыбы навалом», — протянул кок, вспоминая и морща лоб от усердия. «Я еще подумал, ловить они ее там будут, что ли? Так ведь здесь рыбы-то везде не в проворот. Места такие». Капитан удовлетворенно выдохнул и обвел всех повеселевшими глазами. «Ну, все не так плохо, как мне представлялось сначала», — сказал он. «Мистер Пендейс, за нас, а это самое главное. А теперь слушай мою команду. Завтра на рассвете мы отплываем вдогонку за Архистар. Корабль для этого я уже зафрахтовал, он называется «Ласточка». А теперь всем отбой». И он поднялся из-за стола, и за ним поднялись остальные. В комнате, отведенной джентльменам на эту ночь, мистер Трелани спросил капитана. «Дэниел, скажите, а как вы догадались насчет штурмана Пендейса?» «Да по рыбе, Джордж», — ответил тот. «У нас на всякий случай с Пендейсом был уговор, сказать, что рыбы, мол, много. Знак такой. Он не предатель, он просто корабль спасает. Бог знает, что может случиться с Архистар в неумелых руках, а в преступных, но умелых, мы шхуны вообще можем больше не увидеть». «Слава Богу», — сказал доктор. «А то мне показалось, что с Архистар я лишился всего на свете». «Хорошо вас понимаю, доктор», — ответил капитан и вылил в таз воду из кувшина. «Я уж и сам было решил, что остался как без родного дома». Словно он в минуту сгорел. Он готовился мыться и был раздет по пояс, Платон помогал ему. «Но, господа, все не так уж и плохо», — добавил вдруг капитан. «Наша координата 8, помните? Я уверен, что на полуострове Колум будет и наша шхуна, просто должна быть там. Мы с Пендейсом обсуждали маршрут Архистар. Я уверен, он что-нибудь придумает и приведет шхуну к этой координате». И капитан энергично плеснул себе в лицо воды с ладоней. Мистер Трелани деликатно отвернулся и стал готовиться ко сну. «А знаете, господа, история морского разбоя знает немало женщин-пираток», произнес капитан. Он, Сквайр и доктор Лёк стояли на палубе двухмачтовой бригантины «Ласточка» и смотрели на исчезающий вдали мангровый берег и остров Арген. Солнце поднималось и покрывало розовым золотом и берег, и воду, и все вокруг. Из клеток, стоящих на палубе, раздавались истошные крики петухов. Капитан потер бритый, изрезанный с непривычки подбородок, и добавил. И все они отличались особой жестокостью, как и все женщины, взявшиеся за мужской труд. Им ведь надо было доказать мужчинам, что они не хуже. Вот дамы и старались. Он брезгливо скривился. Мистер Трелани думал о превратностях судьбы, которая играет человеком, не спрашивая о его желаниях и планах и не заботясь о том, что из-за всего этого выйдет. Ведь помогая деньгами вдове утонувшего рыбака, капитан и представить себе не мог, что фактически поддерживает авантюристку-вдову в ее коварном замысле. А ведь все ее еще и жалели. Однако что же? Боцман Джонс настолько влюбился, что вконец потерял голову? И Сквайр постарался перевести разговор на другую тему. «А вы заметили? Когда мы отплывали, у Бантонда были удивительно влажные глаза». «Да, мне тоже показалось», — отозвался доктор. «Хороший он мужик, хоть и чернокожий». Капитан и мистер Трелани, понимающе переглянулись, заулыбались, но ничего не сказали. У доктора все, с кем он выпивал, были хорошими мужиками. «Ласточка» миновала архипелаг Бежагош, группу островов у западного побережья Африки, не останавливаясь. Мистер Трелани с ужасом подумал, что затеряться в этом множестве островов шхуне, что юнге обмакнуть кисть в смоляную бочку. Но не могли же они терять время, осматривая каждый остров. приходилось довериться чутью капитана Линча. В который раз довериться. И еще уповать на морскую удачу, а главное, на честность и благородство штурмана Джона Пендейса. Ласточка на всех парусах летела к полуострову Колумб. Они увидели Архистар в зрительную трубу именно там, где и ожидали увидеть, недалеко от острова Тамбо. Ласточка встала по другую сторону острова и подняла английский флаг. «Мы атакуем их на рассвете, когда все, кроме вахтенных, будут спать. И я очень надеюсь, что Пендейс нам поможет», — сказал капитан матросам, которые сидели и лежали на палубе возле пушек. «Пленных не брать. Мне нужны только боцман Джонс и эта женщина. Штурмана Пендейса тоже не трогать, разумеется». Они отправились на вылазку заранее, почти весь экипаж, только вахтенный и кокпирит остались на ласточке караулить сундук Саточи. До берега они добрались на шлюпках и залегли там, стараясь поспать хоть немного до намеченного часа, и большинству, особенно старым, опытным матросам, это удалось. Костра не разжигали, боясь привлечь к себе внимание. Капитану, мистеру Трелани и доктору Легу не спалось, они сидели, привалившись спиной к борту перевернутой шлюпки, и говорили о чем-то неспешно. Платон лежал рядом с закрытыми глазами, он, наверное, спал. Негромкий рокот прибрежных волн навевал успокоение. Любовь — это болезнь, которая укладывает людей в постель. «Это я вам как доктор говорю», — сказал доктор Лег и зевнул. Мистер Трелани засмеялся негромко, хлопнул себя рукой по щеке в очередной попытке убить какого-то кровососа и ответил. «Ну, если и болезнь, то, слава богу, не заразная. А то бы все перезаражались друг от друга». Он привстал, сломал себе ветку и принялся отмахиваться ею от насекомых. «И, наверное, это единственная болезнь, от которой никто не хочет вылечиться», продолжал доктор глубокомысленно. «Причем все пациенты довольны и жалоб нет. Иногда ты должен понять, что твоя любовь преступна», прервал молчание капитан. Невдалеке что-то заухало, перекрывая весь остальной ночной гвалт и стрекот. Кто-то стремительно и бесшумно пролетел у них над головой, потом еще с другой стороны. Платон даже охнул, привстав на локте. Он, как оказалось, тоже не спал. «Что это за птица?» — спросил доктор и опять зевнул. «Это летучая мышь», — отозвался Платон со своего места. «Чуть в лицо мне не влетело». Доктор лег, опять зевнул и потер уши двумя руками, прогоняя сон. «Идите, поспите, доктор», — сказал капитан, стараясь рассмотреть, вглядеться в темноте в лицо доктора. Он не хотел брать доктора с собой, уступил его настойчивому требованию и теперь мучился сожалением. «А то и правда, капитан, пойду-ка я, хоть полежу немного», — сказал доктор, поднимаясь. Он лег рядом с Платоном и завозился, устраиваясь удобнее. Некоторое время никто не разговаривал. «Мистер Трелани, вы бы тоже поспали хоть немного», — сказал капитан и покосился на Сквайра, но тот уже спал, свесив на грудь голову. Капитан осторожно поправил неловко подвернутую руку Сквайра, бесшумно поднялся и пошел по берегу в ту сторону, где, он знал это, невидимая в темноте, на ленивой волне качалась Архистар. И Платон тут же его догнал. Солнце взошло и озарило своим светом все вокруг, только сегодня оно показалось капитану тяжелым, багровым, даже кровавым, и вставало солнце медленно, нехотя, словно не желая освещать этот мир. Только что они захватили шхуну, захватили легко, потому что сопротивляться было некому. Вахтенных на корме и на носу снял штурман Пендейс, который, увидев невдалеке чужую бригантину, не спал в эту ночь, и как только услышал возле Архистар тихий плеск весел, перерезал вахтенным горло. Остальных пиратов матросы зарезали в своих гамаках спящими, никто даже не проснулся. Боцмана Джонса и Марианно удалось схватить. Боцмана вывели на палубу. Он был в своем черном платке, глаз не поднимал, а когда поднял, то капитану почудилось в них одно только отчаяние и ничего больше. У капитана заныло сердце, он опять попробовал поймать ускользающий взгляд боцмана, но ему это не удалось. «Ты предал меня, амиго!» «Предал из-за женщины», — сказал капитан. «Мне трудно будет тебя повесить, зато легко заколоть. Вот твоя сабля, мы будем драться». Он протянул боцману его саблю в ножнах и фесом вперед. Боцман нахмурил кустистые брови, поднял руку, медленно, словно нехотя, потянул саблю из ножен и застыл так, с обнаженным клинком. Капитан отшвырнул его пустые ножны подальше на палубу, где их быстро поднял Платон. Боцман опустил саблю и сказал: «Нет, капитан, я не могу с вами драться. Лучше закалите меня сразу». Капитан презрительно усмехнулся, несколько раз ударил боцмана по плечу, плашмя своей саблей, и отступил назад, встав в позицию для боя. Глаза боцмана загорелись, он взмахнул клинком, собираясь напасть, и тут же замер, пронзенный в грудь выпадом капитана. Тот выдернул клинок. Боцман упал, глаза его остекленели, и вскоре под его телом натекла лужа крови. Капитан помедлил недолго, глядя на тело боцмана, снял с себя перевязь и отдал свою окровавленную саблю Платону вместе с ножнами. Потом он посмотрел на пленную женщину. Марианна была в одежде, в которой ходили тогда все моряки, короткие штаны и блуза, волосы стянуты в косу с надетым на нее кошелем из кожи. Этот наряд не добавлял ей привлекательности, но был прост и удобен на корабле. Она стояла и улыбалась, гордо откинув голову, но в глубине ее голубых красивых глаз капитану почудилось смятение. На палубе стояло кресло. Капитан приказал поднести его и медленно сел напротив Марианны, устало положив вытянутую ногу на ногу. Какое-то время он молча рассматривал женщину, подперев подбородок рукой, поставленной на подлокотник. Потом заговорил тихим, утомленным, надломленным голосом. И первый его вопрос поразил и джентльменов, и команду, и, главное, саму Марианну. Та откинула рукой волосы со лба и всполошенно впилась в капитана глазами. А задал ей капитан один очень простой вопрос. «Где ваши дети, мадам?» Доктор лег, стремительно повернулся. Все это время, зная, что сейчас произойдет, он стоял и смотрел за борт, в море, словно старался отыскать там что-то светлое, чистое, незамаранное. Сейчас же он, удивленно глянув на капитана, смотрелся в лицо Марианны и уже не спускал с нее глаз. «Я оставила их с соседкой», — ответила та. «Как же вы, мать, оставили своих маленьких дочерей, а сами помчались куда-то? Я их потом собиралась забрать к себе». «Куда?» «На корабль». «К пиратам?» В голосе капитана слышалась горечь. Марианна молчала. «Пиратский промысел — очень грязное дело», — капитан отвел невидящий взгляд. «Это трупы, и крики, и слезы, и вечный ужас быть пойманным, и деньги, нечистые, запачканные в грязи и крови, которых ничем не отмыть. А впереди опять тот же ужас и та же грязь. И нельзя остановиться, и нет дороги назад, ведь за спиной маячит виселица. И этот ежесекундный кошмар не заглушить никаким вином». Он замолчал, словно забывшись. Доктор испуганно глянул на Сквайра. Тот, бледный, не отрываясь, смотрел на капитана. «А ваши дети? Они, как их мать, вербовали бы своим телом себе команду?» Опять спросил тот. Марианна молчала. Потом вскинула глаза и с яростью крикнула: «А если мне невыносимо считать каждый пенни, боясь, что их завтра не хватит? А если я умнее иных мужчин? А если рука моя тверда, а душа отважна? А если я знаю, что достойна другой жизни?» Словно в ярости, она сорвала с головы кошель, распуская волосы, и швырнула его себе под ноги. Все на палубе оторопели. Капитан улыбнулся одними губами и сказал негромко: «Я не против ваших мечтаний, мадам. Только мне не нравится, когда воплощаются они за счет меня, моего корабля и моей команды». Он замолчал, и с каждой минутой его молчания становилось все тягостней. Марианна опустила голову, словно пытаясь собраться с мыслями, и доктор подался вперед, чувствуя, что ее мысли путаются сейчас в голове и разбегаются в смертельном страхе. «Я не знаю, что с вами делать», — произнес капитан. «По закону вы сейчас должны дергаться в галстуке. Подождем до завтра». Лицо Марианны исказилось. Она сделала шаг к нему, в глазах ее стояли слезы. Золотистые волосы выбились из узла, их трепал ветер. Капитан поднялся и, не дожидаясь, когда Марианну уведут, пошел в свою каюту. Больше в тот день он ни с кем не разговаривал. К ночи над палубой и всем морем, и недалеким гвинейским берегом разнесся плач его охотничьего рожка. Наутро капитан приказал привести Марианну на палубу. Скоро она появилась, бледная, дрожащая, синевой вокруг глаз, и ветер играл ее непокорными волосами, а поникшая шея была нежна и беззащитна. «Я отпускаю вас», отпускаю из-за ваших детей. И еще потому, что вы отпустили моих матросов», — сказал ей капитан и протянул кошелек. «Возьмите деньги. Их хватит оплатить обратную дорогу в Форт-Энрике». И вместо благодарности он услышал слова, которые Марианна прошептала словно бы про себя. «Я все сделала не так. Теперь бы я поступила по-другому». Капитан глянул непонимающе. Она шагнула к нему, запрокинула лицо, с призывом и жадностью всмотрелась в глаза. Заговорила жалобно. «О, как я жалею, что мы не встретились с тобой раньше. Не будь твоего отъезда, Ватар, и все вышло бы по-другому. Ах, как мне жаль! Не обольщайтесь. Меня трудно сбить с толку настолько, чтобы я забыл свой долг. Архистар, не быть пиратским кораблем, мадам», ответил капитан и, отворачиваясь, бросил через плечо. «Прощайте. Я больше ничего не хочу о вас слышать. Никогда». Он кивнул, и к Марианне подошли матросы, чтобы посадить в шлюпку. «Но ты обо мне еще услышишь. Мы еще встретимся, милый», прошептала она, поворачиваясь от капитана, но слов ее никто не услышал и не разобрал. Когда джентльмены узнали, что Марианну высадили на берег, мистер Трелани воскликнул. «Что же? Красивая женщина, мне было бы неприятно видеть ее, болтающейся в петле. Но она ее не минует. Ох, чует мое сердце. Да, не минует. А, кстати, где Платон?» спросил капитан. Он потерял свой амулет. Решил поискать на берегу, где мы вчера сидели ночью. «Может, в песок обронил, когда спал?» ответил доктор Лёк. «Как вернется на борт, мы снимается с якоря. Если ветер не стихнет. И прислать ко мне Бена Ганта», приказал капитан. Когда Гант подбежал, он сказал ему официально. «Мистер Гант, кажется, вы раньше служили боцманом?» «Да, сэр», ответил тот. «Принимайте команду. Вы были славным матросом, я думаю, боцманом будете еще лучшим». Взгляд капитана затуманился, но он тряхнул головой и отпустил Ганта. Скоро вернулся Платон и издалека показал капитану свой амулет, покачав его на бечевке над головой победным жестом. Он счастливо улыбался во весь рот, опять напоминая всем портового брестольского мальчишку, только большого и черного. Шлюпку подняли на борт, и капитан отдал команду. «Боцман! По местам стоять! С якоря сниматься!» И Бен Гант побежал к матросам командовать. Архистар развернула паруса. Она заскользила в море и пошла вдоль Гвинейского берега. За шхуной летели чайки, они кричали, дрались и бросались в волны.